3 октября, 58-й день. Во время завтрака генерал Птерикс вручил майору Белламору орден зеленой кувшинки и провозгласил тост в честь дружбы землян и андромедян. Майор Белламор выступил с ответной речью. Завтрак прошел в сердечной обстановке. Вечером майор Белламор наградил генерала Птерикса похвальной грамотой. 11 декабря, 127 день. Белламор. 4 месяца мы здесь торчим. Надо решать, наконец. Птерикс. Команда предлагает стравить наших роботов, пусть и дерутся. Чей робот победит, тому достанется планета. Белламор. В принципе, я согласен. Спрошу стабилизатора. Стабилизатор. Далее в стенограмме неразборчиво. 12 декабря, 128 день. Утром в космическое пространство вышли робот-стабилизатор, Солнечная система, и робот-жбан, Содружество Андромедян. По условиям поединка, роботы должны были драться на кулаках без ограничения времени с перерывами на обед. Жбан и стабилизатор, сблизившись, подали друг другу руки и заявили, что они мирные роботы, отказываются устраивать между собой бойню. По приказу генерала Птерикса робот Жбан получил 10 суток гауптвахты за недисциплинированность. Белламор сказал стабилизатору: «Я тебе покажу». Однако дисциплинарного взыскания не наложил и ничего такого не показал. 1 февраля, 179 день. Птерикс. «Мне уже все надоело. Меня в болоте жена ждет. Я бы давно ушел, если бы не вы». Белламор. «Давайте вместе уйдем». Птерикс. «Ага, так я вам и поверил». Стабилизатор что-то бормочет. Белламор. «Генерал, у меня появилась мысль. Давайте отойдем в сторону и организуем гонки. Кто первый подойдет к планете, поставит бакен». Птерикс. «Я не знаю скорости вашей шлюпки». Белламор. «А я скорости вашего крейсера. Риск обоюдный». Далее в стенограмме следует уточнение деталей, и на этом текст обрывается. В 10 световых годах от планеты нашли астероид и решили стартовать с него. Гонки проходили с переменным успехом. Сначала Белламор вырвался вперед, а крейсер все еще не мог оторваться от астероида. Генерал Птерикс буйствовал, обещал то всех разжаловать, то повысить в звании того, кто поднимет в космос эту рухлядь. Старший лейтенант Энфикс стал капитаном. Он спустился в машинное отделение и, применив особо изощренную брань, помог кочегарам набрать первую космическую скорость. К половине дистанции оба звездолета сравнялись и плелись со скоростью 2 световых года в час. Плелись до тех пор, пока у Белламора не оторвался двигатель. «У вас двигатель оторвался», — радировали с крейсера. «Прыгать надо», — запаниковал стабилизатор и выбросился в космическое пространство. Белламор сбавил скорость и осмотрелся. Положение было паршивое, еще немного и того. На последних миллиардах километров крейсер вышел вперед и первым подошел к планете. Тем гонки и закончились. Для Белламора настало время переживаний, но переживать неудачу ему помешал стабилизатор. Он плавал где-то в полевом скоплении и просился на борт. «Пешком дойдешь», — отрезал Белламор. «Как драться, так на попятную? Принципы не позволили». «Умом надо было брать», — уныло отвечал стабилизатор. Белламор вздохнул и навострил уши. Генерал на планете с кем-то неистово ссорился. — Вас тут не было, когда мы были, — кричал генерал. — У меня есть свидетель, он сейчас подойдет. Незнакомый голос возразил. — Тут никого не было, когда я подошел. Вы мешаете мне ставить бакен. — У меня есть свидетель, — повторял генерал Птерикс. — Не знаю я ваших свидетелей. Я открыл эту каменноугольную планету для своей цивилизации и буду защищать ее до победного конца. Беломор приблизился и увидел на орбите огромный незнакомый звездолет. Крейсер рядом с ним не смотрелся. — Так-таки свидетель, — удивился незнакомец, заметив Беломора. — В таком случае предлагаю обратиться в межцивилизационный арбитраж. Генерал Птерикс застонал. У Беломора появилась надежда. — Генерал, — сказал он, — но вы же видите. Давайте разделим планету на три части, а потом наши цивилизации без нас разберутся. — Почему на три части? — удивился новый голос. — А меня вы не принимаете во внимание? — Это еще кто? К планете подходила какая-то допотопина. Паровая машина, а не звездолет. Там захлебывались от восторга. — Иду, понимаете, мимо, слышу, ругаются, чувствуют, чем-то пахнет. Дай да мою взгляну сверху, спешить некуда. Вижу, планетка с запасами, H2O. Да у нас за такие планетки памятники ставят. — Вас тут не было! — взревели хором Беломор, Птерикс и незнакомец. — По мне, не имея значения, — отвечала паровая машина. — Прилетели, ставьте бакен. Бакена нет, я поставлю. — А только попробуйте. А что будет? — Плохо будет. — Ну, если вы так настроены... — разочарованно отвечала паровая машина. — Давайте тогда поставим 4 бакена. — О, глядите, еще один! Увы, она не ошиблась, появился 5-й, совсем маленький. Он шел по низкой орбите над самой атмосферой. — Что? Кто? — закричали все. — Пока мы тут болтаем, он ставит бакен. Каков негодяй! Вас тут не... — Это не звездолет, — пробормотал генерал Птерикс, присмотревшись. — Это бакен. Кто посмел поставить бакен? — Я пацифист, но я сейчас буду стрелять. Это был бакен. Он сигналил каким-то незарегистрированным кодом. Все притихли, прислушались, пригляделись. Низко-низко плыл бакен над кислородной, нефтяной, каменноугольной, водной планетой, и планета уже не принадлежала никому из них. У Беломора повлажнели глаза, незнакомец прокашлялся, сентиментально всхлипнула паровая машина. — Первый раз в жизни, — прошептал генерал Птерикс и полез в карман за носовым платком. Первый раз присутствую при рождении, прямо из колыбельки. — По такому случаю не грех, — намекнула паровая машина. — Идемте, идемте, — заторопился незнакомец. — Нам, закостеневшим мужланам и солдафонам, нельзя здесь оставаться. Беломор, не отрываясь, глядел на бакер. Бакен сигналил и скрывался за горизонтом. Это был не бакен. Это был первый искусственный спутник этой планетки.